Мы вошли в казачий городок. Городок — это громко сказано. Село еще куда ни шло. Окружен городок был стеной из самана метра два высотою. Из этого материала было сделано все. Крепостная стена, хатки, крытые соломой, постоялый двор. Да и где взять другой строительный материал, если вокруг степь да море? А саман — это смесь глины, песка и соломы. Часто добавляют туда и конский навоз. Все это месится конскими ногами, и стройматериал готов. Высохнет, будет как камень, но боится воды. Хороший дождь может запросто намочить и разрушить саман. И тогда вместо хаты останется куча глины пополам с соломой. И везде в крепости пыль. На улицах, узких и кривых, на одежде, на столе. Она была повсюду. И когда дул ветер со стороны степи, хрустела на зубах. Вода в колодцах была слегка солоноватой на вкус. Сказывалась близость моря. Суровые края, хоть и юг. Зимою морозно, а летом пекло. И еда на постоялом дворе была солоноватой из-за воды, невкусная. Ну, ничего, недолго терпеть. Я-то ко всему уже претерпелся. А вот боярину явно не по нраву. Привык в Москве разносолами баловаться. После обеда снова на море. Купаться и загорать. Для боярина лечение, а мне отдых. Давненько я не купался, да не загорал. Даже вспомнился отпуск когда-то давно в Джубге. Так и ходили на море, как на работу. В один из дней боярин признался, что из-под струпьев перестал сочиться гной, ранки затягиваются. А через неделю радостный ворвался ко мне в шатер, где я спал. «Ты гляди, лекарь, струпья сохнут и отпадают? Неужели помогает?» «Ну, ты сам ответил на мой вопрос». Так и шло дальше. Купание, гипноз, загорание под солнцем. Через пару недель и струпья сошли, обнажив розовую молодую кожу. Боярин нарадоваться не мог. «Ты гляди, лекарь, кожа очистилась и не чешется. Надо в церковь сходить, свечки поставить, да молитву вознести». Вот с церковью туго. Не было ее в крепости. Священник был. Отпевание усопших проводил на местном кладбище, я сам видел. Но куполов с крестами не заметил. Городишко-то был весь одноэтажный и целиком просматривался с крепостной стены. Еще неделя прошла в унылом однообразии. Ну, разве что кораблик пришел, с хозяином которого уговаривался боярин. Привез провизию. Вино, рыбу, фрукты. Обрадовались все. Боярин, я, стрельцы, слуги. Наелись до отвала. А то на постоялом дворе пища мало того, что солоноватая, так еще и однообразная. Каждый день одно и то же. Мясо, баранина, ни кур, ни рыбы. Хотя, казалось бы, чего проще. На берегу моря городишко стоит. Купи баркас или лодку, да сеть и лови. Однако не нашлось предприимчивого человека. А и то. Население маленькое. Мужчины в основном на службе заняты. В конных дозорах. Земли много вокруг, а на все про все... Одна эта крепость, да Астрахань, так та далеко совсем. Боярин почти каждый день пребывал в хорошем расположении духа. Кожа очистилась, он чувствовал себя здоровым. Начал осторожно выспрашивать, а не пора ли домой, на харчи домашние, да и служба требует его присутствия в Москве. Но я был тверд. «Боярин, ну потерпи немного, еще хотя бы седмицу. Зато потом долго будешь себя чувствовать хорошо». Боярин нехотя соглашался, поскольку результат был налицо, вернее, на теле. Загорел боярин, поправился, хоть харчи и не мудрящие были. даже внешне помолодел, что и сам отметил, присмотревшись как-то в зеркало, каким-то чудом оказавшееся на постоялом дворе. Да вот только все хорошее быстро проходит. В один роковой день показались нагаи. Со стены крепости казаки закричали в нашу сторону что-то, но из-за расстояния мы не расслышали. Потом к нам рванул конный. Не доскакав полсотни метров, он закричал: «Нагаи! Всем в крепость!» и упал пронзенный стрелой. В это время мы с боярином на песке лежали, обсохли уже. Мигом оделись, обулись. Боярин махнул рукой стрельцам в сторону нагаев, и мы побежали в крепость. А уж нагайцы быстро приближаются. Стрельцы из боярской охраны собрались в линию и дали залп, вызвав сумятицу в рядах атакующих. Ну и сами все полегли под стрелами. Эх, не так ребята сделали. Половине из них залп нужно было сделать и перезарядить, пока вторая половина отстреливалась. Да что уж теперь об этом говорить? Поздно. Хлопцы погибли. Со стен крепости казаки тоже стрельбу открыли. Мы с боярином бежали, но до крепости оставалось еще метров 100. Прикрывая нас, бухнула пушченка, отпугнув нагаев. Боярин начал отставать. «Нажми, боярин!» — прохрипел я. Со стены крепости нестройно ударил пищальный залп. «Черт! Куда же бежать-то? Ворота крепости закрыты. По всем правилам так и должно быть, чтобы враг не ворвался в крепость». Однако со стен свисали веревки. Не иначе для нас сбросили. Я не оглядывался. Если споткнусь, много времени на подъем потеряю. А на счету каждая секунда. Сзади слышалось натужное сипение боярина. Засиделся в Москве. Не бегал давно боярин. Все больше на лошади, вероятнее всего даже в воске. И хуже всего... Сзади нарастал топот копыт. Боярин вскрикнул. Оборачиваться у меня не было никакой возможности. Все решали секунды. Да и если стрелой попали, я уже ничем не помогу. Сам погибну впустую. Домчавшись до стены, я сходу подпрыгнул, вцепился в веревку и буквально взлетел на стену. Обернулся. Дыхание тяжелое, еле перевожу, тоже давно не бегал. Если бы крепость стояла на полсотни метров дальше, не успел бы добежать. А нагаи повернули, отступали. Казаки на стенах заулюлюкали, закричали радостно. Но где же боярин? Если его убили или ранили, он лежать должен невдалеке. Однако его не видно было нигде. Лишь в облаке пыли смутно угадывались силуэты удаляющихся всадников. И не так их и много, десятка три. Я кинулся за помощью к атаману, на глазах которого все произошло. Боярина в плен взяли, отряди конных вдогонку. Не могу, у меня в крепости конных и два десятка не наберется, все в разъездах. К тому же в засаду попасть легко. Нагаи мастера пакости устраивать. Набегут малым числом и, ну, отступать. Мы вдогон бросимся, а за холмиком или во враге их основные силы. Сколько уж наших так сгинуло, пока опыта набрались. А поперва сгоряча кидались, вот как и ты сейчас. А что же делать? Убить же могут. Не для того его в плен брали, чтобы убить. Хотели бы убить... Ты бы сейчас труп перед собой видел. Выкуп хотят. Подожди несколько дней, от них кто-нибудь явится, скажет, сколько хотят. Лишь бы боярин твой язык за зубами держал. Скажет, что из Москвы, сразу цену поднимут. Знаю я их уже, те еще бестии. А корот бы им дать, да селенок мало. Это люди, Саид Мирзы. Он сейчас здесь верх держать пытается. Остальных мы или к миру приучили, или побили крепко. Раны теперь зализывают. А ты знаешь, где их кочевья? Так они дольше 3 дней на одном месте не стоят. Как отары ихние траву вокруг кочевья выщиплют, так они на новое место переходят. Однако же от речки далеко не уходят. Карамыком называется. Да где же речка-то? Да какая там река? Речка Мутнянка. 10 шагов в ширину, солоноватая. А песку да глины несет, свои пальцы в воде не увидишь. Ну да людей вылазку сделать? Не дам. Попусту все полягут. Нет у меня столько людей, чтобы кочевья окружить. А коли в кольцо не взять, все едино уйдут. На коне и ищи их потом в степи. Чего же делать? Ждать. Казаки спустились со стены, оставив на ней лишь дозорных. А может, и прав, атаман. Я нашел на постоялом дворе слуг боярина. Нога и боярина в плен взяли. Слуги застыли в удивлении. Так ведь стрельцы же в охране были. Побили стрельцов, всех до единого. Кто у вас за старшего? Вперед выступил уже знакомый мне слуга, который спускал на меня пса. Прохор, если мне память не изменяет. Он самый. Деньги у боярина где? Я отдам, насупился слуга. Да мне его деньги и не нужны. Но казаки сказали, Нагай за выкупом вскоре приедут, и надо знать, на что можно рассчитывать. Я и так знаю. 80 рублей серебром. Маловато. За простого пленного до 10 рублей просят, коли мастеровой до 20. Боярин или сотник тянул до 100, а то и более. А тут... Дьяк по местного приказа из Москвы. Местные рассказали мне уже расцены нагайские. Ну, у меня есть немного, 15 рублей. Ну и что? Все равно мало. Я взобрался на крепостную стену. Надо же, пока шла стычка, нагаи даже наш шатер успели собрать и с собой увезти. И ковра не видно. Ну, это понятно. Скрутил ковер в скатку и через седло. Ценятся ковры у восточных людей. А моя сумка с инструментами? Неужели все пропало? Я нашел атамана, стал его пытать. А где обычно кочевья этого Саид Мирзы? Недалеко от реки держаться должен, это точно. А вот как далеко от нас, не скажу, не знаю. Не уж к нему пойти хочешь? Никак невозможно, самого в плен возьмут. А если посланника Саидова, что за выкупом придет, в плен взять? Ведь он знает, где кочевья. Да как ты его возьмешь? Вокруг ни кустика, ни деревца. Где засаду спрятать? А если посланец воинов около крепости увидит, он и не приблизится, выберет другой день. Ну, а если я придумаю, как посланца пленить, дашь людей? Зачем? Да який ты непонятливый. Кочевья, чтоб захватить, да боярина освободить. Но я же говорил тебе, людей мало, не сможем кочевья в кольцо взять. Да и черт с ними, кого побьем, а кто и вырвется, а вот среди тех, кого в кочевье застанем. Будут такие люди, за которых Саид наверняка вступится. Аксакалы, мулла тот же. Ну-ну, дальше. Заинтересовался старший. Аксакалов и муллу с собой заберем в крепость. Атару сюда же пригоним. Вернуть их силы они не смогут. Нет у Саид Мирзы столько людей, чтобы крепость осадить. Вот и обменяем на боярина. Не трогали мы раньше таких людей у нагаев. Мы и не тронем, я же их не убивать призываю. Они нашего боярина в плен, а мы их уважаемых людей тоже. Так и надо, на силу силы отвечать. Иначе это и дальше продолжаться будет. Поди-ка хорошо, Украл русака, да еще и деньги потом за него получи. Хм, задумался атаман. Похоже, по-другому московского боярина не вызволить. Надо обмозговать. Вот к вечеру вернутся наши, соберем сход на Майдане, погутарим, а может, что и выгорит. Ты же план готовь, как посланников в плен возьмешь. Дело ведь непростое. Не сможешь, ничего не получится. Я шел от атамана и думал, вызвался сам, самый план придумать должен. Варианты у меня были, как-то сами в голову пришли, но помощник нужен, хотя бы один. Вернувшись на постоялый двор, я собрал слуг боярина. Да и чего их собирать, почти все на месте. Все — это 3 человека. И где-то запропастился Прохор. Найдите его, дело важное есть. Молодой парень вышел из комнаты и вскоре вернулся с Прохором. Вот что, православные. Боярин ваш в беде, в полон попал. Хочу попробовать освободить его. Помощник мне только нужен. Да чтобы в штаны от страха не наделал. Есть кто желающий? Слуги переглянулись, потупились, а потом и вовсе опустили головы. Ясно. Как харчи боярские жрать, так гораздо, а головой рискнуть сразу в кусты. Но лучше так, чем вызовется кто, а потом в решающий момент подведет. Придется искать других. Я попробовал искать добровольцев среди казаков. Однако желающих не нашлось. Служивые и так были вымотаны отражением частых набегов непрошенных гостей и несением службы в дозорах. Я вновь подошел к атаману. «Ну, а пищаль дашь?» «Дам. Только вернуть не забудь. Казенное имущество». К вечеру, в сумерках уже, в крепость вернулись дозоры. Атаман объявил неурочный сход. Казаки спешили на Майдан, оживленно на ходу обсуждая последние события. Да зачем это старшой клич бросил? Сбираться срочно! Подошел к собравшимся казакам и я. Атаман вышел в центр, поднял руку, шум начал стихать. «Слушайте, люди, все знают, Ногай зло учинил. Гостя нашего человека от самого царя в полон захватил. Зашумел народ. Слышали, знаем. А как же его смогли пленить, когда с ним стрельцы на охране были?» Удивлялись казаки, только что вернувшиеся с дозора. «Всех посекли ногайцы», — мрачно сказал атаман. «Пора ему кору отдавать, совсем обнаголели!» — выкрикнул чернявый казак Митяй в переднем ряду, сжав рукоять шашки. «Да где их сейчас найдешь?» Атаман показал рукой на меня. «Вот, и свиты боярина лекарь Юрий предлагает пленного взять и через него вызнать, где кочевья Саид и Мирзы, и напасть на них». «А кто же пленного брать будет? Так он и дался вам на ровном месте», — допытывался Митяй. «Так вот он, Юрий, берется». Вмешался седоусый с бритой головой казак Ждан. «Мелочи это. Возьмет он пленного, узнаем, где кочевья, нападем. Они уйдут. Так не раз бывало уже. Ищи их потом, как ветра в поле». Я вышел вперед. «Братья-казаки, наших людей убивают, уводят в плен. Государь или родня выкуп платят. Разве это гоже? Предлагаю напасть на кочевья их. Если бой не примут и уйдут, их дело. А мы важных людей, что в кочевье застанем, старейшин, муллу того же, в плен возьмем. Да тару овец угоним к себе. Долго ли они продержатся? Сами на поклон придут. Тут их и прищучить сможем. Авось договоримся по-мирному. У них верблюды есть. Один дюжин овец стоит. а то и поболее. Потерять верблюдов для них урон большой», — выкрикнул молодой казак Ивашка. «Еще лучше, верблюдов угоним», — подхватил я. Казаки снова загудели. «Дело серьезное, а ну как мирза хитрость удумает какую!» Сомневались и шумели терцы. Снова вступил атаман. «Не можно боярина московского оставить. Не уж отступимся, братцы. На тыне отсидимся. А вот возвертается он в Москву», — атаман показал на меня. «И что царю Ивану скажет? Что нам слабо было за боярина вступиться. Испужались Нагая. За немощь такую нашу озерчает государь. Плохо, где мы здесь на терке стоим. А коли мирза подмогу в раз приведет, — крикнул бывалый Ждан, — коль медлить будем, так и станется». «Правильно атаман гутарит. Как Юрий человек от Нагаев захватит, так и выступать надо. То любо! — выкрикнул Митяй. «Любо!» — подхватили казаки. Все согласились. Надо так надо, и потянулись по куреням. Жизнь казацкая была полна тревог. В любой момент они должны были готовы к походу, и никто не должен тому мешать. Потому и немногие обзаводились семьями. Я заметил, женщин в станице было мало. Я шел к гостевой хате мимо ряда куреней и раздумывал о завтрашней вылазке. Вдруг среди привычной суеты и шума станицы мой слух резанул чистый девичий голос. То завела песню девчина на заваленке, окруженная парнями и подругами. Я невольно замедлил шаг, завороженный ее грудным голосом. Она пела о тревоге юной казачки, провожающей своего гречка на чужбину, за терку бурную. Песню подхватили другие казачки, и вот уже девичье многоголосье разлилось по станице, будоражая меня до глубины души своими немудрящими словами и грустным мотивом. Там, на Владимирщине, мне подобных песен слышать не доводилось. Наказывая воинам быть смелыми и отважными, казачки пели о том, что здесь, в станице, если нападут вороги, они сами будут защищать волю и курени свои, не жалея кровушки. Ого! Я не спеша шел к гостиной хате на краю станицы. Издали неслось: «Я мою твои раны чистой терской водой». Каким он выдастся завтрашний день? И все ли казаки живыми вернутся домой? Теперь это зависело и от меня. Надо отдыхать, набраться сил. Спал я на постоялом дворе чутко, а утром, едва рассвело, пошел осматривать местность перед воротами крепости. Как я узнал у казаков, переговорщики появлялись обычно здесь. Степь ровная, незамеченным не укроешься. Что же придумать? Я прошел с полверсты, поглядывая по сторонам. Далеко от крепости отходить опасно. Не хватало, чтобы еще самого в плен взяли. Надо быть настороже. На пути попался ручеек, впадающий в терек. Я всмотрелся в прибрежную полосу. Вытоптанная копытами коней трава перед ручьем указывала на малоезженную тропу, поворачивающую налево и уходящую вверх по течению ручья. Пожалуй, это лучшее место для засады. А что? Залягу в сам ручей. Он тут в пару аршин шириной, да и буду дожидаться удобного случая. Вернувшись в крепость, я выпросил у атамана пищаль. Тщательно ее осмотрел. Ведь если случится осечка, времени исправить неприятность не будет. Поев, снова побрел к ручью. Пещаль уложил на крутом склоне, подложив камешки. Не дай бог вода на замок, на полку попадет и замочит порох. Улегся в ручей. Вода мутная, но теплая. Стал ждать. Через час почувствовал, что с выбором места для засады оплошал. Вода, вначале показавшаяся теплой, сама забирала тепло тела, и я скоро продрог. Как в таком состоянии стрелять, если тело бьет крупная дрожь? Я уж начал подумывать о том, чтобы плюнуть на все, да вернуться в крепость. Как послышался стук копыт. Я пригнул голову за небольшой береговой уступ. Показался всадник в татарке, без шмети и шароварах, который стремительно проскакал мимо. Я поглядел вслед. Ну, точно, нагаец мчится к крепости. Подскакав к крепостным воротам, он прокричал что-то. Я не расслышал и развернул коня. Я пригнул голову. Стук копыт все ближе и ближе. Пора. Схватив пищаль, я поднялся на колени. Всадник был уже совсем рядом, в 10 метрах. Расстояние небольшое, и промахнуться в такую крупную цель, как лошадь, было невозможно. Я выстрелил. Лошадь смогла проскакать еще несколько метров и завалилась на бок. Всадник кубарем покатился по земле. Выпрыгнув из-за ручья, я отбросил пищаль и понесся к упавшему нагайцу. Оглушенный падением, он еще не до конца пришел в себя и смог только приподняться на четвереньки. Тут я его и приложил со всей силы кулаком в ухо. Нагаец свалился на землю. Сняв с него пояс, я завел ему руки назад и крепко связал. Подбежав к пищали, перебросил ее за спину, вернулся к нагайцу. С трудом поднял его на плечо и направился к крепости. Ой, черт, тяжел-то как! А с виду худой и жилистый. Когда до ворот оставалось 50 метров, они открылись. Выбежали двое казаков, подхватили пленного и потащили его в крепость. Уф, какое облегчение! Я доплелся до ворот, и они тут же за мной закрылись. Молодой казак снял с моего плеча тяжелую пищаль. Надо же, сам смог нагайца в плен взять, а он хоть живой? Должен, я в лошадь стрелял. Пленного потащили на Майдан, сняли с него саблю и кинжал, затем развязали руки. Вокруг собрались свободные от службы казаки. Все-таки не каждый день нагайца захватить удается. Подошел атаман. Похлопал пленного по щекам. «Слушай, атаман, а сколько он за боярина просил?» Поинтересовался я. 150 рублей серебром». «Лихо!» Пленный начал приходить в себя. Приоткрыл веки, мутными глазами обвел собравшихся, выкрикнул что-то, сел. «Эй, как там тебя? Где кочевье Саид Мирзы?» Пленный отрицательно покачал головой. «Не хочешь сказать, да?» «Режь ты меня на части, не скажу!» «Думаешь, героем к своему Всевышнему попасть? В сад с гуриями?» «Не бывать такому! Я тебя сейчас в свиную шкуру заверну!» Глаза пленного забегали. Вроде как он шкуру хотел увидеть. «Для мусульманина это позор!» «Ну так говори, где Саид пленного прячет?» «На кочевье». «Уже хорошо. Он хоть цел?» «Ранен немного в ногу». «Где кочевье?» Пленный замолчал и отвернулся. «Тогда несите свиную шкуру», — распорядился атаман. «Нет, не надо, я скажу. Кочевье вверх по течению Карамыка, по левому его берегу, отсюда 1/4 дня пути». «Сколько там воинов?» «Вас всех перебить хватит!» Зло сверкнул глазами нагаец. «А вот это ты врешь!» Атаман указал нагайкой. «Увести его в подпол!» Казаки подхватили пленного под руки и увели. «Что делать и будем, братья казаки?» Атаман обвел взглядом собравшихся казаков. «В набег!» Дружно заорали казаки. «Быть посему, готовьтесь!» Казаки разошлись седлать коней. Я ухватился за руку атамана. «Да и мне коня, я тоже с вами в набег пойду». «Смерти ищешь? Ты хоть саблю-то в руках держал?» «Ты только коня дай». «Ну, хорошо, сам напросился. Тарас, дай ему коня». Собрались казаки быстро. Не успел я проверить толком подпругу и подогнать под себя стремена, как прозвучала команда «По коням!». Поднялся в седло и я. Ворота уже открыли, и наш отряд в полсотни всадников выехал. Я держался сзади. Казаки ехали с троем по трое, а мне приходилось глотать пыль за колонной. Но они знали местность, и в этом было их преимущество. Мы добрались до ручья, где я пленил нагайца, повернули налево и по тропе вдоль ручья поднимались вверх около 2 часов. Затем, по известным только казакам приметам, свернули еще раз влево. Теперь путь наш пролегал между невысокими холмами. Из разговоров казаков я понял, что впереди еще 1,5 часа скачки. Казаки впереди оживились, стали показывать вправо руками. Вдалеке, на одном из холмов, стояли 2 конных. Дозор не иначе. Потому и уйти успевает нагайцы из кочевья. Поворот, еще один. И перед нами открылась неширокая равнина. Впереди стоят рядами юрты. Поднимаются дымы костров. Справа, в полуверсте, пасется стадо овец. Лежат верблюды. И далеко впереди пыльное облако. Ушли нагайцы, не догнать.